Глава 9. Я сидел на полу и тренировался с карандашом. Однако на этот раз не катал его по столу. Положив карандаш перед собой, я принялся упражняться. Наверное, с 10-й, а может и 100-й попытки мне удалось поставить его острым концом вниз. После чего я пытался поймать баланс, удерживая его. Карандаш раскачивался из стороны в сторону, но, что самое главное, не падал на пол. Академия. При одном лишь упоминании этого слова внутри меня все сжалось. По коже побежали мурашки, а в затылке словно что-то защекотало. Что-то невидимое. Я прекрасно понимал, что мне необходимо делать, однако всячески оттягивал этот момент, так как попросту боялся. Первое возвышение. У меня уже есть вся необходимая сумма прямо на руках. Но как же страшно. А вдруг и правда ничего не получится? Вдруг мне это вообще никак не поможет и ничего не даст? Сглотнул и чуть не уронил карандаш на пол. Пришлось очень сильно напрячься, так что аж голова закружилась. Но удалось удержать его в полуподвешенном состоянии, а потом резко полукругом развернуть на другую сторону, после чего уже снова смог установить его в более-менее ровном положении. «Поступление», — продолжил я бормотать после того, как слегка расслабился. «Набор будет проходить 2 недели». После чего вывесят результаты всех тех, кто пройдет и поступит в академию. У меня вроде бы еще есть время, но как же страшно. Все эти мысли и нервозность просто не дают мне покоя. И даже тренировки не помогают. Я закрыл глаза и сделал глубокий вдох, как вдруг услышал неожиданный стук дверной ручки об стену. «Фирс!» — возмущенный голос отца вывел меня из моего задумчивого состояния. Я видел, что он продолжает что-то говорить, но не сразу смог понять смысл. «А почему?» «У меня от твоих тренировок кофе сбежал!» Михаил Сергеевич сидел в кресле перед телевизором с вытянутыми ногами. Растекшись в удобной и уже привычной позе, он тяжело вздохнул и отвел взгляд от ящика в сторону соседнего кресла, стоявшего совершенно пустым. «Ага, Елена Викторовна не каждый выходной работала», — хмыкнул он и тяжело вздохнул. Настроение смотреть телевизор куда-то улетучилось, и он поднялся с кресла и направился на кухню. Подойдя к холодильнику, он заглянул в него и застыл, словно статуя, загипнотизированная светом из белого ящика. Несколько секунд просто понаблюдав за сотворившимся там безумием еды в виде недоделанного салата, кастрюли с пюрешкой и тарелкой с котлетами, он закрыл его и тяжело вздохнул. «Но котлеты пока есть, все не так уж плохо». Мужчина залез в нижний кухонный шкафчик, вытащил оттуда турку и поставил на стол, после чего налил в нее воду. Пока струя чистой фильтрованной воды наполняла турку, его взгляд скосился на сахарницу, где начал шевелиться сахар, превращая кристаллы сахарозы в настоящее подобие зыбучих песков. Хмыкнув носом, Михаил Сергеевич покосился на дверь, что вела в комнату сына. «Эти тренировки уже начинают напрягать», — проворчал он и достал упаковку с кофейными зернами. Когда он ее открыл, зернышки, словно стайка тараканов, ринулись по его руке. Испугавшись, мужчина отбросил ее на стол, но когда понял, что это никакие не насекомые, возмутился. «Э, куда? А ну стоять!» Растерянно хлопая по столу, он принялся ловить зерна и тут же пихать в кофемолку, приготовленную заранее. Кое-как заполнив ее, он с недовольством оглядел зерна, что хаотично ползали по столу и полу, и решительно направился к парню, что не выходил из комнаты со вчерашнего дня. «Фирс!» — вошел он к нему. «Это ни в какие ворота не лезет! Заканчивай тренировку!» «А?» — спохватился парень, перед которым на полу стоял на остром конце карандаш и раскачивался из стороны в сторону. «Почему?» «Потому что у меня от твоих тренировок кофе сбежал, в прямом смысле!» «Чего?» — наклонил голову парень и вопросительно уставился на отца. «Того! Зерна пляшут, ползают по столу и полу, как тараканы!» — проворчал отец и, оглядев сына, произнес. «Ты чего расселся? Я думал, ты с утра пораньше на возвышение поедешь». «Да я как бы немного задумался». «Уже почти обед», — нахмурился Михаил Сергеевич. «Ты жене?» Тут парень перестал дергать ногой, тяжело вздохнул и опустил взгляд. «Ты что, боишься?» — с прищуром спросил мужчина. «Ну, не то чтобы прям боюсь, но... Я думал, может, тренироваться надо сильнее, или может... Ну...» — промямлил Фирс, словно оправдываясь. «Но ты ведь все равно пойдешь, так? Заднюю уже не сдашь, верно?» «Да, просто...» — отец сел рядом, потрепал парня по голове и произнес. «Перед смертью ведь не надышишься. Сколько бы ни готовился, страх никуда не уйдет. Это нормально». Фирс шмыгнул носом и кивнул. «Всегда будет страшно, особенно когда не понимаешь, что тебя ждет. Так со всеми, просто чем дольше тянешь, тем сильнее себя накручиваешь. Понимаешь?» «Да, понимаю, просто как-то ну...» «Тогда делай то, что должен, и будь что будет. Не тяни». Парень кивнул, потер ладонями лицо и встал. «Да, ты прав. Смысла тянуть и нет. Я и так давно тренируюсь. От того, что я пару дней буду тренироваться, лучше уже не станет». «Ну тогда дерзай», — кивнул ему отец. Фирс тут же принялся одеваться, а отец направился на кухню. Услышав, как зазвенели ключи и хлопнула дверь, он слегка улыбнулся и кивнул своим мыслям. После его взгляд остановился на кухне, что была засыпана зернами. «Хоть бы обратно их в упаковку загнал», — проворчал Михаил Сергеевич, принявшись сгребать кофейные зерна со стола. Я открыл глаза и увидел перед собой белоснежный потолок. «Так, погодите, где это я?» Постепенно память начала ко мне возвращаться, а картина мира складываться словно пазл, кусочек за кусочком. Помню, как я после разговора с отцом приехал в департамент магических дел для процедуры возвышения, а там меня ошарашили. Оказывается, первая процедура настолько болезненная, что многим делают наркоз для того, чтобы они не сошли с ума от болевого шока, а мне и вовсе порекомендовали отказаться от подобной затеи. Помню, как я зашел в кабинет, показал свою карточку и как работник департамента попытался сдержать смешок со словами. «Двоумие? Серьезно? Это шутка какая-то?» Да уж, конечно же, шутка, только вот мне в тот момент было не до смеха. Именно тогда меня и пытались отговорить, почему-то, якобы это пустая трата денег, да и опасно будет, но я настоял на своем, как и всегда. В итоге, как оказалось, у них полетел какой-то там собственный аппарат, необходимый для процедуры, и меня перенаправили сюда, в больницу, которая частенько сотрудничает с департаментом. Помню, как мне дали маленькую круглую таблетку, потом укололи и положили на стол. Также в памяти возникают какие-то четыре огромных кристалла, которые я видел впервые в своей жизни. Какие-то люди в белых халатах, ну и вот, больше ничего. А теперь я здесь, лежу и смотрю в потолок. Так, стоп, процедура ведь уже прошла? Я попытался подняться, но в этот же момент откуда-то появилась медсестра и уложила меня обратно. «Фирс Михайлович, вам пока не следует вставать. Все прошло в штатном режиме, можете не переживать, но некоторое время не совершайте резких движений и продолжайте лежать на своем месте». «Как результат?» — тут же выпалил я, как только полностью осознал, где нахожусь и что происходит. Медсестра поджала руки к груди, держа какие-то артефакты, после чего продолжила говорить. «Скоро подойдет врач, специализирующийся на ступенях. Думаю, он сможет правильно все объяснить». «На ступенях?» — не понял я. «Ой, извините, у нас иногда так говорят. Я имела в виду магическое возвышение. Он все сможет вам разжевать и ответит на все вопросы, но прошу, пока не вставайте. Действие наркоза еще не до конца прошло. Вы можете пострадать, и тогда ваша выписка задержится». «А, нет, у меня нет времени на это». Медсестра чуть приблизилась, внимательно посмотрела на меня, обращая внимание на зрачки, после чего улыбнулась и вышла из помещения. А я остался лежать, глядя в потолок. Чувствую себя неплохо. Ничего не болит и даже голова не кружится. Только вот в магическом плане ощущение словно ничего не изменилось. Стоило мне подумать об этом, как тревога на душе тут же усилилась. Я кое-как сдерживался и буквально уговаривал себя последовать указаниям медсестры и не вставать. «Сейчас врач придет и все мне объяснит», — пробормотал я. «Спокойно». Через минут 10, которые длились для меня вечность, наконец-то появился мужчина за 40 в белом халате и с бейджиком на груди и принялся меня осматривать. «Господин Фирс», — обратился он ко мне, — «как вы себя чувствуете?» «Хорошо». «Ничего не беспокоит?» «Да нет, вроде. Я, честно говоря, еще толком-то не понимаю, ведь мне даже встать не позволили». «Это правильно. Но раз вы не понимаете, значит, все хорошо. Поверьте, иначе бы все почувствовали и сразу осознали, что что-то не так». «Понятно. Мне можно встать?» «Сядьте пока что», — произнес он и отвернулся от меня, доставая какие-то предметы из выдвижного ящика. «Посмотрите сюда». Доктор посветил мне небольшим фонариком сначала в один глаз, потом в другой. «Ого, теперь довернитесь вот так, ага, спокойно», — произнес он после того, как я чуть было не ударил его ногой. «Проверка рефлексов. Ага, все хорошо. Так болит?» «Болит», — с подозрением посмотрел я на него. «А так?» «Ай, больно!» Я дернулся после того, как он то ли ущипнул меня за руку, то ли проткнул иголкой. Хоть это и максимально странно звучит и выглядит, но я надеялся, что было первое. «Больно — это хорошо», — проговорил врач. «Теперь подвигайте рукой. Ага. А ногой? Просто поднимите и опустите. Угу, отлично». Он достал небольшой артефакт в виде пятиугольной звезды, подождал, когда она начнет слабо вибрировать, и прислонил ее к моей шее. «Доктор, вы можете мне сказать, как прошло возвышение?» «Хорошо, но немного странно». «Я не понимаю, что все это значит. Я уже осознал, что что-то не так. Слишком уж тщательно вы меня обследуете, и вы можете мне просто ответить?» «На что именно?» — уставился он на меня. «Какие у меня показатели? У вас же есть эти данные?» Врач тяжело вздохнул и посмотрел внимательно на меня. «Сложно однозначно ответить. Вы, видно, не понимаете, как все устроено и как вообще обычно происходит процедура возвышения». «И все же», — требовательно продолжил я, — «я за это заплатил, имею право знать. Я уже устал от всех этих недомолвок и тайн». «У вас произошел рост в 500%. Я бы даже сказал скачок», — резко ответил он. «Знаете, что это значит?» «Нет», — аккуратно ответил я, пытаясь осознать услышанное. «Я скажу так, лично я слышал о подобном, но сам встречаюсь с подобным феноменом впервые. То есть, да, если посмотреть на это с другой стороны, у вас всего лишь 10 уми, не сильно много. Но если учитывать, что вы за один день скакнули с двух сразу до 10, то становится странно. Очень странно». «Так и что будет дальше? Я...» «Пока что вам следует понаблюдаться в больнице. Обычно же как происходит, знаете?» «Нет», — снова аккуратно ответил я и принялся ждать разъяснений. «Расскажу вам самый распространенный и простой пример. К примеру, у пациента было 7 уми, и рост по итогу всей процедуры произошел настолько же. То есть у него станет 14 уми, только вот обычно в первый день сразу же после процедуры, как правило, ни у кого нет видимых изменений. Ну, бывает 1-2 уми прибавится, и то это редкость. Силы и внутренний резервуар растут постепенно, как бы растягиваясь равномерно. Понимаете? А у вас, мало того, что произошел невиданный скачок относительно прошлых ваших возможностей, так еще и все это случилось в первый же день. И вот теперь вопрос. А что же будет дальше?» «А?» Только сейчас я обратил внимание на то, что врач замолчал и замер, уставившись на меня. «Вы меня спрашиваете?» «Ну да. Вы знаете, что будет дальше?» «Нет, не знаю». «Вот и я не знаю, и вряд ли хоть кто-нибудь в этом здании сможет ответить на этот вопрос. Поэтому я предлагаю вам пока что остаться в специализированной больнице и понаблюдаться. Недолго». «Недолго? Сколько это займет времени?» «Не знаю», — пожал он плечами. «Все будет зависеть от дальнейших показателей, но не переживайте, вы успеете подать документы на поступление». «Да ну вы что же, думаете, у нас тут сплошные идиоты работают?» «Конечно же, мы в курсе об открытии набора. И думаете, вы единственный, кто после этой информации ринулся на повышение? У нас сейчас знатный завал». «Вот людям деньги-то девать некуда», — пробурчал он в конце еле слышно. Но, думаю, последняя фраза уже предназначалась не для меня. «Всего 10 уми, значит», — не скрывая своего расстройства, пробормотал я, пытаясь прикинуть, что теперь будет с моим поступлением. Надеюсь, врач оказался прав, и мои силы еще вырастут, иначе этого просто окажется недостаточно. «Маловато будет», — продолжил я бормотать. «Всего? Маловато?» — замерев и уставившись на меня с ошеломленным взглядом, произнес врач. «Вы, кажется, чего-то не понимаете». «Ой, извините, это я так, мысли вслух, мне для поступления просто больше надо». ну да, маловато ему». Бормоча что-то себе под нос, доктор принялся расставлять все по своим местам. Убрав все свои магические приблуды и обычные инструменты, врач снял перчатки и направился к выходу из палаты. «Подождите!» — окрикнул я его. «Так мне-то что теперь делать?» Он обернулся, посмотрел на меня странно, сверкнув глазами, и с легкой усмешкой проговорил. «Пока посидите здесь. Скоро вас переведут в другую палату под наблюдение». «О, Валентиныч!» — заглянул в ординаторскую невысокий худощавый мужчина лет 40 на вид. «А я бегаю тебя ищу». Оторвался от чашки чая пухленький старичок. «А чего меня искать? Опять какой-нибудь идиот в задницу лампочку засунул? Так это не ко мне. К Палычу иди, у него рука уже набита». «Да нет же, там одаренного выгрузили. Занятный экземплярчик». «Федя, ты патологоанатом, у тебя юмор черный, а потому экземплярчики твои, может, и забавные, но слишком холодные». «Но этот еще теплый был, когда привезли», — усмехнулся коллега и уселся рядом за стол. То ли сам пробовал, то ли надоумил кто-то, но был у него выброс, и, как ты понимаешь...» «Сила огня, судя по тому, что теплым привезли», — хмыкнул Иван Валентинович. «Да, но знаешь что? Я его смотрю теплый. Снаружи никаких следов, только белки глаз белые, и зрачка нет, словно сварили их. А как брюшную стенку вспорол? Аромат! Знаешь, как от колбасы ливерной. Я, значит, брюшину отбрасываю, а там, не поверишь, все кишки, печенка с селезенкой, словно вареные, в бульоне плавают». Валентиныч, что уже поднес бутерброд ко рту, остановил руку и хмуро посмотрел на коллегу, что уже стянул печеньку из вазочки и осматривался на предмет чашки для чая. «Федя, ты нормальный? Я вообще-то ем». «Ой, Валентиныч, давай не придуривайся. Ты до неврологии 2 года отработал гинекологом. Это вообще-то твоя специальность первичная. Ты 2 года женщинам смотрел в промежность и засовывал в них пальцы. При этом ни на одной не женился. И после этого ты меня будешь упрекать?» «Они были живыми», — буркнул старичок, откусив бутерброд с колбасой и запив чаем. «Ну да, принципиальная разница. Мои холодные, твои теплые. А я тебе как раз и говорю про теплого, но не твоего. Знаешь, как парило изнутри, словно скороварку открыл». Иван Валентинович недовольно бросил бутерброд на блюдце и посмотрел на коллегу. «Оставлять надкушенный бутерброд — кощунство», — заявил он, недовольно покосившись на остатки еды. «Ого, даже когда он лежит на трупе», — буркнул Иван Валентинович. «Доедай». Патологоанатом с довольной миной взял бутерброд и принялся его есть, смачно чавкая. «А у тебя как? Вчера машину департамента магических дел видел?» «Ого, привезли тут одного», — кивнул Валентиныч, с прищуром наблюдая за Федей, начав подозревать, что весь рассказ об одаренном был как раз для того, чтобы отжать у него еду. «Слушай, тебе лень было с собой еды заказать?» «Нефть, профтов, обафал на фью». «Шабашки от ритуальщиков?» «Они самые», — кивнул мужчина, доживав бутерброд. «Посмертную улыбку просили очень. Платили хорошо. А я что? Я никогда не против. Ик, денег». Тут коллега с жалостью посмотрел на кружку в руках у Валентиныча. Тот закатил глаза и протянул ему чай. «Такими темпами мне с тебя придется деньги за еду брать», — проворчал доктор. «У тебя вообще совесть есть?» «Совесть? У патолога-анатома?» — хмыкнул Федя. «Зачем чушь спрашиваешь?» «Тогда с тебя 200 рублей за бутерброд и чай». Тут коллега выпучил глаза, открыл рот, закрыл и снова открыл. «И у кого тут совести нет? Валентиныч, побойся Бога!» «Тогда палка колбасы сырокопченой. И чтобы не дряной какой, а нормальной». «Будет тебе колбаса», — нехотя проворчал патологоанатом. «А чего там с одаренным? Не мой клиент?» «Нет, просто выдал прирост после первого возвышения на 500%, — махнул рукой Иван Валентиныч. «Сунули ко мне под наблюдение. У департамента томограф накрылся, а парень в стопор ушел. Они ко мне и притащили. Я тоже сначала думал, может, сосуд в мозгах лопнул. А нет, нормальный вышел, никаких проблем, даже неврологии никакой». «Ну, 500%?» — с прищуром спросил Федор. «Да, до возвышения 2 уми, после 10. Только вот прирост у него больше не идет. Показатель словно вкопанный». «Хм, а что в анамнезе?» 18 лет, не болен, не обследовался, не оперировался, даже у стоматолога карточки нет». «Ого, не светился, не привлекался», — кивнул коллега. «Из значимого, постоянной тренировки с даром больше 5 лет подряд и зелье для развития дара для детей. Все». «А помнишь ту шумиху из-за доклада Фархатова? Ну, с его работой по поводу развития дара и тренировок. Он там вроде как параллель выводил». «Помню, только на практике его теории не работали. Вообще никак». «Если бы хоть кто-то смог повторить, то да, можно было бы рассматривать как вариант, но тут парень без систематики просто занимался тренировками на голой силе, типа телекинеза. Все. А настойка смысл имеет только до 6 лет, так что ее в расчет можно вообще не брать». «Что думаешь, чудо?» — усмехнулся Федор. «Не чудо, а стечение обстоятельств», — вздохнул Иван Валентинович. «А тогда занятный экземпляр. Думаю, позвать из департамента людей. Может, чего нового появилось?» «Позови. За спрос денег не берут, а так под шумок, может, и ко мне заглянут». «А к тебе зачем?» «Я им полгода заявки по поводу некротических эманаций пишу. У меня датчик уже 2 раза мелькал, а они 0 реакции», — проворчал патологоанатом, а затем с тяжелым вздохом покосился на пустое блюдце. «Слушай, а у тебя случаем?» Иван Валентинович закатил глаза, подошел к холодильнику и достал оттуда пакет. «Федя, ты ведь обеспеченный человек. Женился бы», — проворчал он, доставая оттуда початую палку колбасы и контейнеры с тушеной картошкой. «Ты или от язвы загнешься с таким образом жизни, или сопьешься». «Вот именно потому, что я обеспеченный человек, я и не женюсь», — расплылся в довольной улыбке коллега. Тогда бы хоть в столовую ходил. Иногда надо и горячее есть». «Зачем?» — искренне удивился патологоанатом. «У тебя ведь всегда вкуснее». «Действительно», — фыркнул старичок. «А зачем?» Дверь камеры открылась, и в нее, лязгая цепями, ввели заключенного в оранжевой тюремной робе. Тот прошел внутрь и замер перед хмурым следователем, что прожег его взглядом и красным огоньком в артефакте вместо одного глаза. «Еще немного, и мне покажется, что ты не рад меня видеть», — хмыкнул Григорян, поднимаясь со своего места. «Рад, че?» — пожал плечами здоровяк. «А где улыбка, Митин?» — хмыкнул следователь и проковылял к заключенному. «А че улыбаться, гражданин начальник?» — буркнул тот. «Завязывай со своим театром», — буркнул Григорян, подойдя к заключенному. «Тупого ты изображаешь отлично, да только я уже всю твою подноготную перетряхнул. У тебя только одна маска, тупой здоровяк. Снимай ее и поговорим нормально». «Так я уже все сказал», — хмурясь произнес Митин. «Все, что знал, ничего не утаил». «Да, я знаю», — кивнул Григорян. «Знаю, что не врал. Да и проверил тебя уже не раз». «А чего тогда хотите? Чаю, вижу, не предлагаете». «Чай уж как-нибудь сам себе организуешь», — хмыкнул следователь, достал из кармана ключи и разомкнул наручники, а затем и остальные путы. «Это как?» — осторожно спросил Гоша, не понимая происходящего. «А вот так. Твоя личность была выпотрошена, изучена и оценена. Угрозы ты не представляешь, а посему укатывай-ка ты отсюда». «Почему я ведь...» «Ты себя в зеркале видел, Митин?» — хмыкнул Григорян. «Тебя же, скотину такую, кормить надо, а нам это нахрена? У нас и так половина госаппарата на хлебнике, но они же хотя бы видимость пользы делают, а ты только жрешь да спишь». «А эта форма-то с блока пожизненного, откуда только ногами вперед с дыркой во лбу?» — растерянно произнес здоровяк. «Нет, вы посмотрите на него!» — возмутился Григорян. «Его мать твою кормят, поят за бесплатно, а ему еще и форма цвета не того. Митин, ты не охренел? Чего вылупился? Крути педали, пока не дали». Митин оглянулся и заметил, что дверь в допросную слегка приоткрыта, а значит, засов не закрыт. «Вот так просто?» — осторожно спросил он. «Идти?» «А мне тебя тащить, что ли, или нести прикажешь?» — хмыкнул следователь, достал небольшую бумажку и протянул ему. «Дежурному на выходе отдашь, он тебе вещи вернет». Митин ошалело посмотрел на бумажку, потом на дверь и, медленно, словно боясь спугнуть свою удачу, сделал шаг назад к двери. «А чего меня вдруг отпускают?» «Митин, на тебе печать подчинения. Показания ты дал, да только смысла в них нет». «Это еще почему?» «Так кончился твой, Падлов». «Как кончился?» «Совсем, насмерть. Так что дело повисло, а ты вещь, по сути, принадлежишь другому человеку. Что скажет хозяин, то и делаешь. Как топор. Можно дрова рубить, а можно и головы. Не в переплавку же топор отправлять, если он голову чью-то срубил. Понимаешь?» «Ну тогда», — кивнул Митин и сделал еще один неуверенный шаг к выходу. «Ну а раз понимаешь, то и про печать свою знаешь. Так, если далеко и долго от хозяина будешь, заноет. Сначала потихоньку, а потом так, что хоть на стену лезь». «Знаю». «Ну, так езжай к хозяину своему поближе. В провинции тихо, спокойно. Хорошо ведь, да?» «Наверное», — осторожно ответил Митин. Повисла небольшая пауза. Здоровяк и бывший уголовник не знал, что делать дальше, и не особо понимал, разводят его или всерьез отпускают. «Ну, и чего встал, кретин?» — рыкнул Григорян. «Мне тебе пендаля волшебного выдать?» «Не, не надо», — пробасил Митин и медленно покинул камеру под ворчание следователя о тупоголовых уголовниках. Гоша прошел по коридору, заметил охранника, что мазнул по нему взглядом и осторожно подошел к нему. «А где у вас дежурка?» — спросил он. «Дальше по коридору и два этажа вниз по лестнице», — нехотя ответил тот. Здоровяк спустился вниз, нашел небольшое окошко, затем получил свои вещи и с удивлением застыл в небольшой каморке, где ему предложили переодеться. Вещи были все, и пиджак, и даже кошелек с наличностью. Немного, всего 7000, но и это было удивительно. Разумеется, оружие ему не вернули. Все еще не особо доверяя своему счастью, он спокойно оделся, поправил воротник пиджака, а затем направился на выход. Коридор, шлюз остальных дверей, где одна не откроется, пока не закроется другая, затем несколько ступенек, и Митин оказывается на не особо оживленной улице. Мимо едут машины, на той стороне улицы виднеется призывная реклама то ли кафешки, то ли столовой, предлагающей вкусно поесть. Люди спокойные и свободные, идущие мимо. Гоша огляделся, растерянно проморгался и осмотрел местность еще раз. затем глубоко вздохнул, все еще не понимая, каким чудом ему удалось покинуть стены КПЗ и оказаться на свободе. Тут его взгляд зацепился за будку телефонного автомата. Проверив в кармане телефон, он включил его и убедился, что тот полностью чист, а сим-карта в нем отсутствует. Быстро подойдя к автомату, он выудил из кармана мелочь и забросил в него, набрав номер сестры. «Алло?» — раздался голос в трубке. «Лен, привет, это я, Егор». «Егор, ты где? Что с тобой?» «Все нормально, Лен», — улыбнулся здоровяк. «Выбрался я из того дерьма, вроде бы. К тебе приходили?» «Да, люди из Следственного комитета», — отозвался голос в трубке. «Я все рассказала, как ты велел». «Хорошо. Еще кто-нибудь приходил?» «Нет, один раз в полицию вызывали. Там какой-то следователь странный был, у него вместо глаза какая-то штука была, грубая очень». «Ага, видал такого», — хмыкнул Митин. «Слушай, ты сейчас где?» «Если честно, не знаю. Думаю, в столице. Я не видел города, и мне не говорили, куда отвезли», — признался он. А спросить у прохожих я не догадался. «Может, тогда ко мне приедешь? Ты сейчас вообще чем планировал заниматься?» «Я... да в принципе...» Тут его взгляд остановился на запястье, на котором начала проявляться татуировка. «Есть у меня одно дело. Надо в один провинциальный городок скататься». «Надолго?» «Надолго», — отозвался Митин и, сжав зубы, добавил. «С хозяином повидаться».